Д. Возвращение в Москву. Всем известно, от Кремля начинается земля. Владимир Маяковский. Впервые возникает вопрос, почему он? В рассказе «Как это делалось в Одессе» Исаак Бабель задает старому мудрому Арье Лейбу вопрос о причинах победы в борьбе за первое место в одесском уголовном мире Бени Крика. Перечисляя достоинства страшных соперников, Бабель спрашивает, почему же один Бени Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях? Особые качества, по словам Арье Лейба, были необходимы Бени Крику. Иные, но также особые, нужны были и Михаилу Горбачеву. Мишель Татю рассказывает, что видел в Ставрополе фотографию Горбачева, окруженного народом. Было это в 1970 году, видимо, после избрания Михаила Сергеевича первым секретарем крайкома. «Я с трудом узнал его», — пишет Мишель Татю. «Гораздо более толстый, чем сегодня, уже наполовину лысый, в плохо скроенном костюме из тяжелого драпа. Он совсем не казался молодым и выглядел как типичный сельский аппаратчик». Был ли он типичным сельским аппаратчиком? Скрывался ли под маской аппаратчика тайный реформатор? Скрывался так тщательно и так долго. Некоторые биографы Горбачева, прежде всего Сденек Млинарш, хотят представить его именно так. Все понимал, но таился, ждал своего звездного часа. Примерно как герой поэмы Мицкевича Конрад Валенрод, рассказывающий о том, как молодой поляк, притворившись немцем, вступает в орден тевтонских рыцарей, делает в нем блестящую карьеру, становится гроссмейстером ордена, чтобы его уничтожить и освободить свою страну. Сегодня, когда среди советских политологов стало модным вспоминать о том, что Сталин видел партию как своего рода орден меченосцев в государстве, романтический герой Мицкевича оказывается как раз на месте. Геллер Некрич. «Утопия у власти». Лондон, 1986 год. Страница 135. Никто, конечно, не может ответить на вопросы о мечтах, планах и желаниях ставропольского первого секретаря, если он сам не расскажет об этом в будущих воспоминаниях. Все, что может сделать историк, это констатировать факты. С конца 1978 года Михаил Горбачев, избранный секретарем ЦК, руководит сельским хозяйством. Урожай 1979 года был катастрофическим. Пришлось импортировать 31 миллион тонн зерна, больше, чем когда-либо в советской истории. Неудача не повредила Горбачеву, как это обычно бывало с советскими руководителями. Она ему помогла. В ноябре 1979 года его избирают кандидатом члены Политбюро. В 1980 году урожай по-прежнему очень низкий. Ввозится 35 миллионов тонн зерна. В конце октября того года Горбачев избирается членом Политбюро. Со времен коллективизации не было таких плохих урожаев, зато никогда не делал такой стремительной карьеры руководитель, ответственный за сельское хозяйство. За два года бывший рядовой сельский аппаратчик входит в святая святых, в узкий круг руководителей партии государства, становится старшим секретарем, сочетая членство в Политбюро и пост секретаря ЦК. Вчерашний, два года назад, первый секретарь Ставропольского крайкома стал одним из вероятных кандидатов на пост генерального секретаря. Он самый молодой из старейших. Суслов родился в 1902 году, Брежнев и Кириленко в 1906, Черненко в 1911, Горбачев в 1931. Нетрудно себе представить аргументы Горбачева, объяснявшего неудачи сельского хозяйства отсутствием в его руках достаточной власти. Для управления сельским хозяйством, которое состояло в координации деятельности 13 министерств и госкомитетов, ведавших различными сельскохозяйственными и связанными с ними отраслями, действительно нужна неограниченная власть. Горбачев получил то, что просил. Над ним был только генеральный секретарь. Урожай 1981 года снова был катастрофой. По американским подсчетам было собрано 155 миллионов тонн. Новый пятилетний план, начавшийся как раз в 1981 году, предусматривал ежегодный урожай в среднем 238-243 миллиона тонн. За границей закупили 46 миллионов тонн зерна. Было решено, не без участия Горбачева, естественно, не публиковать статистических данных о сельскохозяйственной продукции. В начале 80-х годов партийное руководство в очередной раз окончательно решает сельскохозяйственную проблему. Публикуется продовольственная программа СССР. В ее разработке активное участие принимает Михаил Горбачев, отвечающий за сельское хозяйство. Как писал советский публицист, продовольственная программа СССР – явление уникальное. Ни в нашей стране, ни в мировой практике ничего подобного не встречалось. Обеспечить производство высококачественных продуктов питания – в объемах, позволяющих осуществить рациональные, рекомендуемые наукой нормы и структур питания, такая цель никогда и никем не ставилась в капиталистическом обществе с его неизбежными контрастами в уровне потребления материальных благ, в том числе продовольствия. Боголюбов. Продовольственная программа СССР. Содержание и пути реализации. Москва, 1983 год, страница 33. Программа предусматривала уже в текущем пятилетии, то есть в 1981-86 годах, удовлетворить спрос населения на хлебобулочные и макаронные изделия, картофель, сахар, крупы, кондитерские изделия, маргарин, яйца, рыбу. Обеспечение мясом, молоком, растительными маслами, овощами и фруктами переносилось на следующую пятилетку, 1986-1990. Для решения уникальной задачи обеспечения населения продовольствием программа предусматривала ряд изменений в системе управления сельским хозяйством. Главное из них состояло в создании АПК – агропромышленного комплекса, агропрома, как его называют, сложнейшей бюрократической машины, совмещающей управление сельским хозяйством и руководство всеми отраслями промышленности, имеющими к нему близкое или косвенное отношение, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, изготовление техники и оборудования для животноводства и кормопроизводства, для легкой пищевой промышленности, мелиорации дорожного строительства, производства минеральных удобрений, отрасли, занимающиеся заготовкой, транспортировкой, хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции и ее реализацией. А кроме того, связь и информационно-вычислительные пункты, ветеринарное обслуживание и так далее и тому подобное. Гораздо легче перечислить то, что не включал в себя агропром, чем то, что ему было подведомственно. Продовольственная программа продолжает упоминаться и сегодня, хотя ее полный провал никем уже не отрицается. Она представляет интерес лишь как один из примеров решения сельскохозяйственной проблемы традиционными методами и как документ, несущий на себе печать взглядов Михаила Горбачева в эпоху блистательного брежневизма. Почти четверть века партийной работы в провинции дали Горбачеву драгоценный опыт политической деятельности, но на среднем уровне. По своему положению первого секретаря крайкома и члена ЦК он был знаком с высшими эшелонами власти. Тонкости политической борьбы в Кремле Горбачев начинает осваивать только став секретарем ЦК, а затем и членом Политбюро. «Было бы наивно считать, — пишет Татьяна Заславская, — что борьба за власть, в том числе и личности, пронизывающая всю историю человечества, при социализме теряет корни и прекращается». Заславская. О стратегии социального управления перестройкой. Иного не дано. Москва, 1988 год, страницы 32-33. Горбачев попадает в Москву, когда эта борьба, никогда не прекращавшаяся, вступает в новую фазу. Болезнь все заметнее подтачивает здоровье генерального секретаря. Начинается схватка за кресло генсека. Ситуация напоминает начало 20-х годов. Смертельно больной Ленин, а за стенами дачи, где он лежит, парализованный, практически неживой, наследники маневрируют, чтобы прыгнуть в освободившееся кресло. По своему калибру потенциальные наследники 20-х и 80-х годов мало чем отличались. Хотя сегодня есть тенденция преувеличивать человеческие качества организаторов революции, создателей советского государства. Различие двух ситуаций в разном объеме наследства. В 20-е годы разоренные войнами революции государства, в 80-е ядерная сверхдержава. Татьяна Заславская, анализируя социальную стратификацию советского общества, выделила в нем 11 групп. Последняя, 11-я, политические руководители общества. Главной чертой положения этой группы, пишет академик Заславская, является не высокий уровень потребления, а большой объем политической власти над сферами общественной жизни. По сути, неограниченные полномочия по распоряжению национальной собственностью, возможности управления судьбами многих миллионов. Там же страница 32. В 1918 году именно это имел в виду Ленин, когда объяснял, что научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть. Ленин. Полное собрание сочинений. Москва. Том 24. Страница 441. В 1918 году Ленин только строил систему ничем не ограниченной власти. В 80-е годы неограниченные полномочия по распоряжению национальной собственностью и судьбой населения страны были реальным фактом. За эту власть шла борьба. 20 июля 1978 года «Правда» опубликовала на первой полосе фотографию. На мавзолее стоят советские руководители, прощающиеся с умершим Федором Кулаковым. Это первая фотография Горбачева на мавзолее. Он стоит последним, пятым слева от занимающего центральное положение члена Политбюро и секретаря ЦК Андрея Кириленко. В ноябре Горбачев переедет в Москву, чтобы занять место Кулакова. Пока же он приглашен, чтобы выступить с траурной речью. Выступает он четвертым, предпоследним, внешне похож на всех остальных, выделяется только своей молодостью. В сложном переплетении интересов враждебных кланов Горбачев умеет угодить генеральному секретарю, иначе он не мог бы сделать такую молниеносную карьеру и не потерять поддержки своих минеральных покровителей Суслова и Андропова. Очередная неудача сельского хозяйства, очередной катастрофический урожай в 1982 году, после утверждения продовольственной программы, которая изображалась очередным волшебным средством, могли превратить Горбачева, как мириады других ответственных за советское сельское хозяйство, в очередного козла отпущения. К тому же 25 января 1982 года умирает Суслов. Потеря эта компенсируется переходом Андропова из КГБ в секретариат ЦК. Судьба поспешила на помощь любимцу. 10 ноября перестало биться сердце генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. 12 ноября генеральным секретарем избирается Юрий Андропов. Горбачев поднимается на новую ступень. Он покидает сельское хозяйство и получает в свое ведение самую важную и самую благодарную сферу управления – идеологию. Она важна, ибо без нее нет советской системы. Она благодарна, ибо руководство этой сферой измеряется не процентами, тоннами или метрами, а словом руководителя. Руководство идеологии – отличная школа вождя, приобретающего в процессе руководства репутацию теоретика марксистско-ленинского учения. Горбачев заканчивает свое высшее образование у профессора Андропова. Он принимает участие в начавшейся после избрания бывшего председателя КГБ генеральным секретарем чистки кадров. Он знакомится с подлинным положением в стране, с глубиной кризиса, в котором находится Советский Союз. Когда Горбачев говорит в своих выступлениях, в частности на 19-й партконференции, что он не знал многого о положении страны, ему можно верить. Со времени Сталина обязанности в Политбюро строго разграничены. Члены высшего органа власти могут быть знакомы с не касающимися их непосредственно проблемами в общем и целом. Подробности, иногда самых важных, они не знают и не хотят знать. Не принято проявлять интерес к делам соседа. Все обо всем может знать только генеральный секретарь. Руководитель идеологии Горбачев устанавливает связи с миром науки и культуры, которые ему потом очень пригодятся. Живо интересуется экономикой, взглядами сторонников экономической реформы Заславской Аганбегяна. 9 февраля 1984 года Юрий Андропов умер. В комнате номер один имелось три кандидата. Горбачев, 52 года, Григорий Романов, 61 год, Константин Черненко, 73 года. Генеральным секретарем избирается Черненко. Горбачев не теряет своих прерогатив. Более того, на фоне старого и больного лидера руководитель советской идеологии выглядит особенно молодым и динамичным. Сложная политическая игра по вербовке сторонников, нейтрализации противников, имевшей целью кресло генсека, как обычно напоминал борьбу под одеялом. Были известны протагонисты. Их цели, но, может быть, не только угадывать направление ударов, содержание обещаний и так далее. Имеются все основания предполагать, что борьба за власть велась теми же методами, с помощью тех же приемов, что и схватки за высший пост в партии и государстве в прежние годы. Михаил Горбачев вносит в арсенал борьбы лишь один новый прием. Он привлекает на свою сторону Запад. Горбачев впервые побывал за границей в Ставропольские годы. В 1966 году в Восточной Германии, в том же году во Франции, в 1969 году в нормализованной Чехословакии, в 1972 году в Брюсселе, в 1975 в Западной Германии, в 1976 в Париже. Как сообщил Мишель Татю, в архивах французской компартии нет следов этой поездки, но Горбачев подтвердил журналисту, что был во Франции и проехал по стране 5000 километров, сам ведя машину. Обо всех этих поездках стало известно после того, как Горбачев стал генеральным секретарем. И это понятно. Он ездил в составе делегации, видел то, что показывали всем, оставался анонимным советским аппаратчиком. Все меняется весной 1983 года. В составе делегации Верховного Совета СССР Горбачев приезжает в Канаду. Как член Политбюро, он наиболее заметная фигура в делегации. На него обращают внимание, потому что он умеет себя вести, демонстрирует живой интерес к тому, что ему показывают, твердо защищает свои коммунистические взгляды, но слушает собеседников. Обнаруживает незнание местных условий. Во время визита на животноводческую ферму Горбачев просит представить ему рабочих и поражается, что их нет, что все делает сам фермер с семьей. Как свидетельствует сопровождавшие, советский гость сказал: «У нас так будет лет через 50». В июне 1984 года Горбачев, избранный председателем комиссии по иностранным делам Верховного Совета СССР, едет в Италию на похороны Энрико Берлингуэра. Он удивляет собеседников открытым признанием некоторых советских недостатков. Глава иностранной секции ЦК итальянской компартии Антонио Рубби, говорящий по-русски, впервые встретил советского деятеля, позволявшего себе критические замечания в адрес своей страны. Все свои способности коммуникатора Горбачев продемонстрировал в декабре 1984 года, во время визита в Великобританию. Английская пресса ожидала обыкновенного советского руководителя, и появление Горбачева было для нее подлинным шоком. Когда Горбачев и Раиса, пишут американские биографы, вышли вместе из самолета, он в хорошо скроенном костюме, с благожелательной улыбкой, она сравнительно блистательная, Флит-стрит не переставал истекать слюной до конца визита. Выступления Горбачева не произвели особого впечатления на английских парламентариев, и он остался бы всего лишь хорошо одетым и более симпатичным вариантом советского чинуши, если бы не Маргарет Тэтчер. Это она создала репутацию Горбачеву, объявив: «Мне нравится господин Горбачев. Мы можем вместе делать дела». Собеседники будущего генерального секретаря были, в частности, удивлены его примитивным представлением о Соединенных Штатах Америки. Он говорил им о военно-промышленном комплексе и был уверен, что президент США получает прямые инструкции от фабрикантов оружия. То же самое он говорил и в Канаде. Биографы Горбачева настаивают на значении встречи в Оттаве с советским послом Александром Яковлевым. Едва Горбачев займет пост генерального секретаря, он вызовет Яковлева в Москву и поручит ему руководство идеологией. Позднее Яковлев станет ближайшим соратником архитектора перестройки. В июле 1990 года английский журналист назовет Яковлева секретным оружием Горбачева. Важным элементом визита в Великобританию было присутствие рядом с Горбачевым его супруги. Западногерманский журнал «Шпигель», посвятивший титульную статью Раисе Горбачевой, назвал тайным оружием Кремля ее. После Великобритании Раиса Горбачева неизменно сопровождает генерального секретаря во всех ее заграничных поездках и во многих поездках по СССР. Восторг, который присутствие супруги вызывает на Западе, компенсирует, видимо, отрицательное влияние на авторитет генерального секретаря публичного присутствия его жены внутри страны. Это необычно. Возможно, это самая необычная черта в облике седьмого секретаря. Надежда Крупская была рядом с Лениным по праву старой большевички, как и по праву жены. Настойчивое присутствие Раисы Горбачевой во время поездок мужа по Советскому Союзу свидетельствует о ее значительной роли в его жизни, а также о его пренебрежении традиционными советскими обычаями. После переезда из Ставрополя в Москву Раиса Горбачева получила место преподавателя философии в Московском университете. Право на это давала ей степень кандидата наук, которую она получила в 1967 году в Московском педагогическом институте. Она жила в то время в Ставрополе. Михаил Горбачев был первым секретарем городского комитета партии. 4 года собирала Раиса материалы, которые позволили ей написать кандидатскую диссертацию, озаглавленную «Появление новых черт в быте колхозного крестьянства». Тот факт, что защита диссертации происходила не в Московском университете, а в педагогическом институте, свидетельствует о ее среднем уровне. Однако немецкий биограф Горбачева, познакомившийся с авторефератом диссертации, оценивает ее очень высоко. Публикация автореферата, краткого изложения основных тезисов, обязательно перед защитой диссертации. Для него, очевидно, уровень диссертации гораздо выше среднего и свидетельствует о просвещенном мышлении автора и ее супруга, который поддерживал работу жены. Американский исследователь Уильям Шин, прочитавший работу, изданную в форме книги в Ставрополе, тиражом в 1500 экземпляров, нашел, что стиль Раисы Максимовны чрезвычайно догматичен и дидактичен. Она хочет доказать, что уровень жизни русского крестьянина непрерывно повышался после 1917 года. Совершенно очевидно, что сегодня диссертация Раисы Горбачевой остается, как и бесчисленное количество других диссертаций, книг, посвященных советской жизни и истории, в подвалах библиотек, куда станут заглядывать будущие историки в поисках документов эпохи. Сегодня качество этой диссертации не имеет значения. Важна лишь близость ее автора к генеральному секретарю и то влияние, которое она на него оказывает. Советский анекдот передает отношение к необычной демонстративной близости супругов. Проезжая по Москве, Горбачев увидел на улице пьяного. Остановив машину, генеральный секретарь начал увещевать пьяницу, говорить ему о перестройке. Обиженный тем, что пьяница даже глаз не открывает, Горбачев крикнул на него: «Ты что же, не видишь, кто с тобой разговаривает?» Тогда лежащий на улице открыл глаза и сказал: «Прости, Миша, без бабы не узнал». Работник канадского министерства иностранных дел, сопровождавший Горбачева в его поездке, обратил внимание на легкость, с какой советский гость завязывал контакты с женщинами и детьми. Об отношениях Горбачева с детьми данных у нас нет, но свидетельства особого отношения женщин к нему много. Маргарет Тэтчер после первой встречи осталась безоговорочной поклонницей генерального секретаря. В интервью для «Тайм» академик Заславская, рассказывая о встречах с Горбачевым на совещаниях, вспоминает. «Мне приходилось сидеть с ним рядом. Невероятно, какую он источает силу и энергию. Он обладает исключительной витальностью. Но тем не менее, хотя вы ощущаете это напряжение, он хороший слушатель и ждет, пока вы закончите». Француженка, работавшая в Москве, утверждает в советском журнале, что наши женщины уважают его не только как политика. «Юность», номер 5, 1988 год, страница 53. Впрочем, Михаил Горбачев вызывает восторженные чувства отнюдь не только у женщин и детей. Один из лидеров лейбористской партии Деннис Хилли описывал своего собеседника пером поэта. «Это человек, обладающий исключительным очарованием. Он одарен спокойным чувством юмора, иногда обращаемого против самого себя. По его лицу редкой впечатлительности проходит чувство, как летний бриз на озере. Во время дискуссии он проявил себя откровенным и гибким, сохраняя хладнокровие, выражавшее большую внутреннюю силу. Представляя Центральному комитету кандидатуру Горбачева на пост генерального секретаря, Громыко подчеркнул важные качества – умение находить общий язык с людьми. «Не всем это дано», – заметил многолетний министр иностранных дел СССР. «Во всяком случае, не всем в одинаковой степени. У него это качество присутствует». «Коммунист», номер 5, 1985 год, страница 7. 11 марта 1985 года Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. Принимая сложные и ответственные обязанности, седьмой секретарь обещал приложить все силы, чтобы верно служить нашей партии, нашему народу, великому ленинскому делу. Начиналась новая эпоха. В июне 1926 года Сталин, выступая перед рабочими железнодорожниками в Тифлисе, рассказал свою биографию. В Тифлисе в 1898 году он возглавил кружок рабочих. «Здесь я стал тогда учеником от революции». В 1907-1909 годах в Баку, руководя большими массами рабочих, я стал подмастерьем от революции. Наконец, в 1917 году в России под руководством Ленина я стал одним из мастеров от революции. Сталин, сочинение, Москва, 1948 год, том 8, страницы 174-175. Так, очень по своему обыкновению скромно, первый, кто официально назывался генеральным секретарем, изобразил свой путь. Ученик Тифлис, подмастерье Баку, один из мастеров нашей революции Петроград. Нынешний генеральный секретарь проделал иной путь наверх. Советская система знает два основных типа карьеры. Первый из них линейный. В своем возвышении работник не выходит за пределы данной сферы. Второй зигзагообразный. Карьера может начаться в партии, затем продолжается в административно-хозяйственной сфере, в дипломатии и так далее. Карьера Андропова, например, носила зигзагообразный характер. Комсомольско-партийная работа, дипломатия, КГБ, снова партийный пост. Карьера Горбачева идеально линейна. Отметив огромный опыт партийной работы Горбачева, Громыко перечислил. Вначале в масштабе края, а потом здесь в центре, в Центральном комитете. Сначала секретарем, потом членом Политбюро. Коммунист, номер 5, 1985 год, страница 6. Секретарь горкома комсомола, секретарь горкома партии, секретарь крайкома партии, генеральный секретарь. Идеальный продукт партийной машины, созданной Лениным, усовершенствованный Сталиным. Пришел к власти в марте 1985 году, на 68-м году революции.